первый день месяца Атир, август-сентябрь, во дворце наследника происходило веселое пиршество. Оно началось с 2 часов пополудни, и не успело еще зайти солнце, как все уже были пьяны. Дошло до того, что гости, мужчины и женщины, валялись на полу, залитым вином, усыпанным цветами и осколками посуды. Рамсес был еще не так пьян, как другие. Он не лежал, а сидел в кресле и держал на коленях 2 прелестных танцовщиц. Одна поила его вином, другая умощала ему голову сильно пахнущими благовониями. В этот момент в зале появился адъютант и, перешагнув через несколько бесчувственных тел, подошел к наследнику. «Владыка», — шепнул он, — «святые Мефрес и Ментесуфис желают немедленно говорить с тобой». Наследник оттолкнул от себя танцовщиц и весь красный, в залитом вином платье, неуверенным шагом направился к себе наверх. Увидя его в таком состоянии, Мефрес и Ментесуфис переглянулись. «Что вам угодно, святые отцы?» — спросил наследник, падая в кресло. «Не знаю, будешь ли ты в состоянии выслушать нас», — ответил в смущении Ментесуфис. «А, вы думаете, что я пьян?» — воскликнул царевич. «Не бойтесь. Сейчас весь Египет до того обезумел или поглупел, что у пьяных, пожалуй, больше рассудка, чем у трезвых». Жрецы нахмурились. Ментесуфис все же продолжал. «Тебе известно, что царь и верховная коллегия решили распустить 20 000 наемных солдат?» «Предположим, что неизвестно», — перебил царевич. «Вы ведь не соизволили не только спросить моего совета относительно такого мудрого указа, но даже не уведомили меня о том, что 4 полка уже разогнаны и что эти голодные люди нападают на наши города». «Уж не осуждаешь ли ты поведение его святейшества фараона?» — спросил Ментесуфис. «Не фараона, а тех изменников, которые, пользуясь болезненным состоянием моего отца и повелителя, хотят продать государство ассирийцам и ливийцам», —